Муниципальный жилой дом, Москва, улица Шоссейная, 1 августа, среда, 6:14. Вряд ли Шоссейную улицу можно назвать гордостью российской столицы. Узкая, с разбитым дорожным полотном, она ленивым червяком тянется вдоль железнодорожного пути, утыкаясь в конце концов в хаос грязных промышленных построек и вечно проектируемых проездов. Дополнительное очарование улице придает близость АЗЛК и Южного порта. Поэтому сам факт наличия на ней обитаемых домов вызывает недоумение. Большая часть этих строений – унылые муниципальные ящики, воздвигнутые во времена кукурузного прорыва и несущие на своих фасадах следы принудительной близости с промышленными гигантами. «Давай! Медленно!» – крикнул помятого вида мужик и, сняв грязную рукавицу, вытер лоб. «Правее возьми!» Оранжевому мусоровозу было тяжело разворачиваться в тесных двориках, поэтому каждое утро жильцы просыпались под бодрые крики руководящего маневрированием мужика, натужный вой двигателя и клубы выхлопных газов, влетающие в неосторожно оставленные открытыми форточки. Впрочем, таких неосторожных на Шоссейной улице было немного. «Медленно, медленно! Подавай твою!» Оранжевый динозавр послушно сбавил и без того небыстрый ход. «Стой! Приехали!» Громкое лязганье механизма оповестило еще не проснувшихся жильцов, что мусоровоз приступил к своим непосредственным обязанностям. Помятый вернул рукавицу на место и подтащил к широко разинутой пасти оранжевого чудовища первый из трех контейнеров. К ласковому утреннему солнцу взмыло эскадрилья разъяренных мух. «Вонь какая!» – буркнул долговязый водитель. «Даже меня прошибло!» Он выбрался из кабины, закурил и прислонился плечом к боку мусоровоза. «Так ведь лето!» – сквозь зубы ответил помятый. Контейнер, избавляясь от содержимого, задрал к небу ржавые колеса, затем плавно пошел обратно, на мгновение остановился и с грохотом опустился на асфальт. Металлическая крышка подпрыгнула, внося свою лепту в гармоничную утреннюю какофонию. «Барахлит!» – философски заметил водитель, сплевывая на асфальт. Сбои в работе мусоровоза появились еще 4 дня назад, но механики никак не могли понять, что именно не нравится динозавру. «Барахлит!» — согласился помятый и откинул крышку следующего бачка. «Опа! А кто у нас здесь?» Из полупустого контейнера испуганно выглядывал изможденный мужчина лет 60. «Бомжара!» Мусорщикам не раз приходилось извлекать бродяг из бачков, поэтому появление очередного несчастного не вызвало у них особого удивления. «Чё ты здесь делаешь, придурок?» С ленивой ухмылкой поинтересовался водитель. «Лето ведь на дворе. Шо ж ты в эту дрянь-то закопался? Спал бы лучше в парке». Бродягу била крупная дрожь. Действительно крупная. Его просто трясло. И было непонятно, как на его лбу удерживается прилипшая картофельная шелуха. «По привычке», — оскалился помятый. «Давай, бомжара, выметайся отсюда нахрен. Нам работать надо». «Помогите», — еле слышно прошептал мужчина. «Что? Помогите мне». Бледные губы бомжа едва шевелились, а под глазами наливались резко очерченные круги. Кстати, глаза у бродяги были довольно странными. На ярком утреннем солнце они слегка отдавали золотом, но мусорщики не обратили внимания на такую мелочь. «А может, он подыхает?» – забеспокоился водитель. «Что нам с ним делать-то?» «Да ничего», – пожал плечами помятый. «Если подохнет, упакуем и вывезем на полигон. Кому он нужен?» Мусорщик повернулся к бродяге. «Давай, давай, придурок, вываливайся, а то действительно в бак запихнем». Несколько секунд мужчина тоскливо смотрел на муниципальных служащих. Затем осторожно высунулся из контейнера. Только сейчас помятый обратил внимание на то, что одет бродяга необычно. Вместо ожидаемого тряпья на нем был добротный, хоть и испачканный комбинезон мышиного цвета. «А ты случаем не беглый?» Мужчина вздрогнул, но ответить не успел. Во двор медленно въехал блестящий джип «Чероки» с тонированными стеклами. Золотистые глаза бродяги в ужасе расширились. «Помогите!» Он вцепился в руку помятого. «Помогите мне! Вызовите полицию! Ну кто-нибудь!» «Да отстань ты!» Мусорщик отшатнулся, и это движение спасло ему жизнь. Стекло одного из окон джипа плавно опустилось, и установившуюся во дворе тишину взорвала длинная автоматная очередь. Помятый бросился на землю. Водитель растерянно открыл рот, а бродяга... Васильевич среагировал на падение гораздо быстрее жестокосердных мусорщиков. Остатков стима не хватало ни на огненный шар, ни на молнию из глаз, но они еще придавали телу удивительную подвижность. Едва помятый отшатнулся, как старик выпрыгнул из контейнера, и пули, посланные, чтобы разорвать его грудную клетку, бессмысленно защелкали по оранжевой громаде мусоровоза. Оцепеневший водитель, не отрываясь, смотрел, как бродяга плавно опустился на землю и снова подпрыгнул, на этот раз на высоту третьего этажа, отчаянно пытаясь выйти из зоны поражения. Бомж даже что-то прокричал, указывая пальцем на джип. Но что именно, водитель не расслышал. Все заглушили выстрелы. Вторая автоматная очередь снова прошла мимо цели. Пули врезались в окна, зазвенело разбитое стекло, раздался истошный крик, а бродяга, едва коснувшись земли, вновь совершил немыслимый прыжок. Казалось, ему удастся уйти, но двое мужчин, выскочившие из Чероки, взяли жертву под перекрестный огонь. Хладнокровно и очень профессионально. Даже то, что третий прыжок стал самым высоким, водитель был уверен, что бродяга при желании мог бы запрыгнуть на крышу пятиэтажки. Убийц не смутило. Мышиный комбинезон потемнел от крови. Тело, еще мгновение назад поражавшее своими возможностями, нелепо завертелось и мешком грохнулось на серый асфальт двора. Забытая сигарета догорела до фильтра и обожгла водителю пальцы. Он судорожно взмахнул рукой, отбрасывая окурок, и посмотрел на джип. Блестящий автомобиль выехал со двора. «Алло, Адольфус, мы прикончили старика!» — похвастался в телефон один из бандитов. «Нет, тело забрать не успели. Ну, пришлось пошуметь, и полиция могла появиться в любую минуту». Бандит выслушал мнение начальника, и от его самодовольного тона не осталось и следа. «Адольфус, но ведь главное, что мы подчистили, но ведь...» Он отключил трубку и нахмурился. «Ругается?» — спросил второй убийца, сидящий за рулем Чероки. «Еще как!» Бандит достал сигарету. «Почему тело не забрали?» «Сам бы поехал и забрал. Лохи о стрельбе сразу в полицию стуканули». «Без базара, вот и я говорю». Бандит помолчал. «Главное, что мы старика завалили. Лифтер вообще облажался. Упустил последнего гаврика в канализацию. Двух завалили, а одного упустили», — протянул водитель. «Поэтому Адольфус и бесится». Цитадель. Штаб-квартира Великого дома Нафь. Москва. Ленинградский проспект. 1 августа. Среда. 6:29. Юрбек. «Я ведь обещал, что мы вплотную займемся вашей проблемой». Сантьего чуть слышно вздохнул. «Но вы должны понять, чудес не бывает. Я не могу найти вора за 10 минут». Пауза. «Да, я знаю, что прошло 12 часов, но ведь злоумышленники не оставили никаких следов». Снова пауза. Голос комиссара слегка похолодел. «Юрбек, вряд ли в ваших интересах поднимать вопросы взаимоотношений между темным двором и его вассалами. И, кроме того...» Сантьего слегка повысил голос, перебивая собеседника. «Если бы вы все-таки сказали, что именно похищено, то я уверен, расследование продвигалось бы гораздо энергичнее». Снова пауза. «Ну, как хотите. Когда у меня будет какая-либо информация, я немедленно поставлю вас в известность». Комиссар положил трубку и посмотрел на сидящих за столом наемников. «Извините, господа». «Понимаю. Дела». Кортес мастерски скрыл зевок. «Какие-то проблемы?» «Обокрали Юрбека Томбу», — поморщился Сантьего. «Причем действовал кто-то из тайного города. Магическая защита пройдена очень профессионально. Нужно обладать изрядным безрассудством, чтобы наехать на темный двор», — пробубнил Артем. Несмотря на то, что молодому наемнику, в отличие от напарника, удалось чуточку поспать, выглядел он не намного лучше напарника. «Ладно, найдем. Комиссар посмотрел на Кортеса. «Вернемся к делам?» «Да». Наемник потер переносицу. «Честно говоря, рассказывать особенно нечего. Система безопасности у Хванов великолепна», — Кортес хмыкнул. «В отличие от Юрбека. Несмотря на все усилия, четырехрукие засекли нас задолго до подхода к плантации и контролировали все наши перемещения. Из разговора с местными челами я понял, что они стараются не заходить на территорию Хванов, а значит, у наших друзей не так много работы». «Это окончательный вывод?» «Да», — подтвердил Кортес. «Окончательный и официальный. Похищение золотого корня с плантации невозможно. По крайней мере, обычными челами». «Ну что ж, господа, благодарю за сотрудничество», — пожал плечами Нав. «Плата за контракт будет переведена на ваш счет немедленно, и...» Сантьяго помолчал. «Я ошибаюсь, или у вас в рюкзаке есть золотой корень?» «Всего лишь горный сироп». Кортес откинул клапан и продемонстрировал комиссару бутылку. «Нейро подарил». «Это знак уважения», — покачал головой Нав. «Хваны мало кому делают такие дорогие подарки». «Мы немножко подружились», — признался Кортес. «Нейро оказался наслышан обо мне, и мы разговаривали почти всю ночь». Сантьяго подчеркнуто внимательно изучил воспаленные глаза наемников и чуть улыбнулся. «Я бы рекомендовал вам выспаться». «Мы только об этом и думаем», — не стал скрывать свои чувства Артем. «Я даже не буду предлагать вам заняться расследованием жалобы Юрбека», — продолжил комиссар. «Впрочем, ваш гонорар, скорее всего, превысит стоимость похищенного». «А что у него украли?» — невинно осведомился Артем. «Уважаемый Юрбек пока не хочет об этом говорить. Какие-то ювелирные изделия». «Томба — известный коллекционер». Кортес не смог скрыть зевок. «Вполне возможно, он еще сам не знает, что потерял». «Может быть», — согласился Сантьяго. И только после того, как наемники покинули цитадель, поймали такси и достаточно далеко удалились от штаб-квартиры «Темного двора», Кортес посмотрел на Артема и пробурчал. «Ну и что ты думаешь насчет Юрбека?» «Христофан нашел горячую голову», — медленно произнес молодой наемник. «Или решился на операцию сам. Надо разнюхать все обстоятельства. Возможно, нам удастся немножко заработать на этом деле». Кортес вздохнул. «Надеюсь, ты прав, но у меня не очень хорошее предчувствие».